Последнее убежище фюрера состояло из кабинета, спальни, двух гостиных комнат и ванной. К кабинету примыкал конференц-зал. Неподалеку была оборудована веселенькая комнатка для Блонди, собаки фюрера и четырех ее щенков. Чуть выше этой комнаты, самой любимой Гитлером, шла анфилада из 18 маленьких помещений, где постоянно работала, по последнему слову техники, телефонная станция. Затем были две комнаты, отданные личному доктору Гитлера, профессору штандартенфюреру Бранту. Затем шесть комнат, предназначенных для штаба комиссара обороны Берлина Геббельса. Неподалеку была кухня и комната личного повара Гитлера, мастера по приготовлению вегетарианской пищи фрау Монциали. Далее большая столовая и комнаты для официантов и слуг. Отсюда внутренняя лестница вела в сад рейхсканцелярии. Сделав несколько шагов по этой лестнице, можно было оказаться в пресс-офисе, возглавляемом Хайнцем Лоренцем. К нему примыкала штаб-квартира Бормана, которую вел штандартенфюрер Цандер. Рядом помещались кабинеты посланника рейхсфюрера при ставке Гитлера, обергруппенфюрера Фегелайна, женатого на сестре Евы Браун, полковника Клауса фон Белова, адмирала Фосса, посланника МИДа при ставке доктора Хавеля, армейского адъютанта Гитлера майора Йоханмайера, пилота фюрера Бауэра, второго пилота Битца, посланника Министерства пропаганды при ставке доктора Наумана, группы армейской разведки во главе с генералом Бургдорфом и его адъютантом Вайсом, кабинет Крепса. Всего в этом мрачном подвальном каземате сейчас находилось более 700 человек, поэтому уединиться можно было только в кабинете Гитлера. Здесь мерно гудели вентиляторы, порядок был абсолютным, никакой связи с внешним миром, где все хрустело и пыльно удушающе оседало. Именно здесь Борман и решил привести в исполнение свой план, задуманный в марте. План спасения, ценой которого должна быть смерть того человека, которого он называл гением, великим сыном нации, создателем тысячелетнего рейха. Того трясущегося, медленно движущегося 55-летнего мужчины, что сидел перед ним со странной виноватой улыбкой, замершей в уголках рта. «Фюрер», — сказал Борман, — «я всегда говорил вам правду, самую жестокую, какой бы она ни была. Именно потому, что он никогда правды не говорил, но лишь угадывал то, что тот хотел слышать, и организовывал это им угаданное в словах окружающих, в статьях газет и передачах радио, Гитлер легко с ним согласился. Поэтому, — продолжал Борман, — позвольте мне и сейчас, в дни, когда идет решающая битва за будущее нации, высказать вам ряд соображений, продиктованных одной лишь правдой. Да, Борман, только так. Как и вы, я убежден в победе, какой бы ценой она ни далась нам. В городе работают специальные суды гестапо, которые расстреливают на месте паникеров и дезертиров, купленных врагами. Рука об руку с ними действуют суды армии и партии. Порядок поэтому абсолютен. Однако огромные территории Рейха на севере и на юге на какое-то время отрезаны от нас. Сведения, которые приходят оттуда, весьма тревожны. Поэтому я вижу единственный выход в том, чтобы вы, именно вы, обратились с просьбой к рейхсфюреру Гиммлеру срочно выехать на север и возглавить там борьбу наций. Я считал бы разумным просить вас отправить Геринга на юг, чтобы он взял на себя руководство сражением из нашего альпийского редута. Но и это не все, фюрер. Вы знаете, что нация ставит вас выше Бога. Лишить нацию Бога невозможно. Но припугнуть этим